подошел ближе и прислушался. Я не подходил к пруду, пока все, кроме человека по имени Пейдж, не вернулись в дом. И вот, наконец, показания Гарольда Уэлкина. Я был в столовой и никуда не выходил. Я съел 5 маленьких сандвичей и выпил бокал портвейна. Я согласен, что в столовой есть стеклянные двери, выходящие в сад, и что одна из этих дверей находится недалеко от пруда. Но в столовой горел яркий свет, и я не мог видеть, что делается в темном саду. В 9:31 по старинным часам в столовой я услышал звуки, напоминающие борьбу, и сдавленный крик. За ними последовала серия громких всплесков. Я даже услышал что-то похожее на шорох кустарника, и мне показалось, будто кто-то смотрит на меня снизу в дверь, ближайшую к пруду. Я очень испугался, но решил, что случилось что-то, не имеющее ко мне никакого отношения. Я сел и подождал, пока не пришел мистер Барроуз и не сообщил мне, что человек, выдающий себя за сэра Джона Фарли, покончил с собой. За это время я не сделал ничего, только съел еще один сандвич. Доктор Фил, тяжело дыша, выпрямился, протянул руку за кружкой Элли и сделал глубокий глоток. В его горящих глазах, скрытых пенсне, пряталось возбуждение и веселое удивление. — О, Господи! — глухим голосом произнес он. — Краткие показания, да? Вы так считаете? В показаниях вашего мистера Уэлкина есть что-то такое, что меня настораживает. — Так, постойте, постойте, Уэлкин. — Уэлкин! Не встречалось ли мне раньше это имя? — Я в этом уверен, потому что сюда просится плохая игра слов. Потому она отложилась моей на «что такое голова?» «Не принимаю внимания». «Что такое внимание?» «Не бери в голову». «Простите, что ты отвлекся». «У вас есть что-нибудь еще?» «Да, было еще 2 гостя, мистер Пейдж и мистер Барроуз. И показания вы уже слышали». «Ничего. Прочтите еще разок, хорошо?» Инспектор Эллиот нахмурился. «Хорошо. Показания Натаниэля Барроуза. Я хотел что-нибудь поесть, но в столовой был Уэлкин. Я решил, что разговаривать с ним еще не время. И я отправился в гостиную на другой стороне дома и стал ждать. Потом я подумал, что мое место возле сэра Джона Фарнли, который пошел в южный сад. Из ящика стола в холле я взял электрический фонарь, потому что у меня неважное зрение. Открывая дверь в сад, я увидел сэра Джона. Он стоял на берегу пруда и, казалось, что-то делал, чуть заметно двигаясь. От двери до ближайшего берега примерно 35 футов. Я услышал звуки борьбы, а потом всплеск. Я побежал туда и увидел его. Не могу поклясться, что был возле него кто-нибудь или нет. Не могу и точно описать его движение. Похоже, кто-то держал его за ноги. Ну вот, сэр, можно сделать некоторые выводы. Кроме мистера Барроуза, жертву, после того, как он вышел в сад, живым никто не видел. Леди Фарнли увидела его, когда он уже лежал в пруду. Мистер Гор, мистер Марри, мистер Уэлкин и мистер Пейдж видели его тоже, только мертвым. Во всяком случае, они так говорят. — Вы что-нибудь заметили в этих показаниях? — настойчиво спросил Эллиот. — Что? — не понял доктор Фелл. — Я спросил, как вы это истолкуете? — Ну что ж, я скажу вам, что я об этом думаю. — Сад... — Место, располагающее к любви, так заведено Богом, — процитировал доктор Фелл. — Но что же потом? — Полагаю, дактилограф был украден из библиотеки после убийства, когда Мари вышел посмотреть, что же там происходит. — Вы опросили всех присутствовавших людей, что они тогда делали и кто мог его украсть? — Опросил, — ответил Эллиот. — Но я не буду читать вам их показания, сэр. — Почему? Потому что это один огромный явный пробел. Если все проанализировать и продумать, то становится ясно, что дактилограф мог украсть кто угодно. И в общей сумятице никто бы не заметил, кто это сделал. — О, Господи! — простонал доктор Фелл после небольшой паузы. — Наконец-то мы это знаем. — Что знаем? — То, чего я с самого начала почти боялся. Это чисто психологическая загадка. В различных показаниях почти нет разногласий. Нет и несоответствий, которые надо объяснять, кроме вопиющего психологического несоответствия, почему так зверски убили не того человека.